что номер ее двоюродной бабушки Гвенет не поменялся, и та не сменила место жительства. Честно признаться, о ней Констанс не так много знала. Но знала, к примеру, что она была старше своей сестры Терезы на 4 года, что они были сестрами неродными, однако в детстве не разлей вода. Судя по бабулиным извечным рассказам о прошлом за чашкой чая и что у нее было, кажется, 2 сына. Или сына и дочь. Но Констанс точно знала, с одним ребенком что-то случилось, что-то недоброе. И бабуля, ее бабуля, обычно посыпая корицей пирог или готовя какао, или высаживая маргаритки в клумбу, в общем, при удобном случае говорила, вспоминая сестру, пора бы уже ей перестать носить этот траур и всерьез заняться своей жизнью. Она кончит безумной кошатницей или одиночкой в доме престарелых. Не нашей она крови, не нашей. Потому так все и вышло. Констанс потерла лоб и открыла справочник телефонов и адресов Нью-Джерси на букве О. Она искала очень конкретную фамилию – Оуэн. Наконец, между Оуэн Кэссиди и Оуэн Артур она нашла Гвенет Оуэн. Там был номер телефона, но домашний адрес густо зачеркнут чернилами, так что не разглядеть. Она прошептала губами цифры и вырвала страницу из справочника, тут же захлопнув его и затолкав все бумаги обратно в шкаф. Как только она закончила с этим, в дом, переговариваясь, вошли Джорджия и Гарри. Как ни в чем не бывало, Констанс невозмутимо скомкала лист в кулаке. Она не знала, почему отец мог быть против этой затеи, хотя догадывалась, что они с Джорджией этого не одобрят. Джо вообще ревностно относилась к любому имуществу Мунов. Дома в число ее забот входили. «Не нашли Бруно?» — разочарованно спросила она и посмотрела на супругов. Собаки при них не было. Джо покачала головой и молча прошла на кухню. Отец со вздохом обнял Констанс. «Прости, детка», — сказал он, — «но мы его непременно найдем. Джо поспрашивает соседей, я что-то тоже придумаю после работы. А ты поезжай, тебе еще устроиться нужно». «Не думаю, что смогу перевезти так много вещей. Комнатка в общежитии маленькая, мне некуда их складывать. Можешь снять гараж или складскую ячейку», — добродушно сказал отец. И по спине Конни пробежал холодок. «Что-то, конечно, придется продать, но это и к лучшему, деньги тебе понадобятся, так ведь?» Конни подрабатывала параллельно с учебой и получала стипендию. Отец перестал присылать ей деньги еще год назад. Да и не в них было дело. Она осторожно произнесла. «Я подумала, может, оставить пару коробок у вас? На случай, если приеду на Рождество или каникулы налегке». Отец вздохнул, потер затылок, заюлил. «Милая, у нас дома так, вверх дном, места очень немного, а скоро еще родится ребенок. Представляешь, все эти кроватки, велосипеды, коляски, все заново, и куда-то их будет нужно деть». Но на Рождество с надеждой начала Конни. Отец замялся и опустил глаза. «Ты будешь меня ждать?» «Пойми, детка», — пробормотал он, — «что на Рождество выпадут роды, а если малыш появится раньше, нам будет совсем не до гостей». «Я бы могла приехать и помочь», — сказала она, но отец поморщился. «Детка, не думаю, что Джо будет этому рада. Она немного не в настроении обсуждать твой приезд сейчас. Вряд ли будет делать это, когда родит». «Что ж, когда было иначе?» — резонно спросила Конни и чмокнула отца в шершавую щетинистую щеку. Она пахла гелем для бритья и сигаретами Палмел. Запах этот не менялся годами, девушка к нему привыкла. «Ладно, тогда я наверх оденусь и за сумками. Ты ведь поедешь с Олимпией и Стейси, верно?» «Оливия и пап», — закатила глаза Констанс. Он щелкнул пальцами. «Точно!» Он знал, что рано или поздно это время придет для них обоих. Время взросления и неизбежного расставания. И что самостоятельность не такая уж плохая вещь. Во всяком случае, он покинул отчий дом в 17 и ни о чем не пожалел. Но он знал, что Конни слеплена из другого теста, и что она все еще жила прошлым, а должна уже оставить его насовсем, потому что у него есть теперь нечто иное, нечто новое. Она не понимала простой, как 5-центовик истины,